Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе нужно? Ну, понимаете, я пишу про вас статью в интернете. Мне очень хотелось бы узнать вашу биографию, послушать вас. Ну, понимаете, я пишу про вас статью в интернете. Мне очень хочется. Правда, Валентина Петровна. Кому она будет нужна, статья о какой-то бабке, блядь? Вы не простая бабка. Вы... Какая самая обычная, хули ты несешь? Вы отличная женщина, понимаете? Я ваш да поклонник. Самая обычная, блядь, а не отличная. Вы, я ваш ярый поклонник, понимаете? А я не актриса. А вы правда участвовали в Великой Отечественной войне? Участвовал в тылу. В тылу? Знаете, это правда очень... Пожары гасил. Это... А как вы участвовали? Зажигалки немец бросал с самолета, а мы гасили. Да? А как... Есть такие зажигательные бомбы, чтобы горела Москва. А, бомбы. А вы в Москве, да? Вы в Москве тушили пожар, да? Да, не одна я, целые бригады. Целая бригада. А сколько вам было лет? А сколько вам было лет, если не секрет? Кто управ организовал, а не я. Ну, это понятно. А сколько вам было лет? Война началась, мне было 14. А во время битвы за Москву, то есть вам было тоже где-то 15, да? Москву сразу окружил. Да. Так, хорошо, Валентина Петровна. А вам сейчас звонят? Это по телефону достают? Достают. До сих пор достают, да? Тут нихуя не добьются. Квартирки хотят. Хуй им, а не квартирки. Вам из 200... Ты меня возьмешь, блядь. А вам из 218 звонят? А кто же? Неужели оттуда? А кто там живет в 218 квартире? Да нахуй они мне нужны. Мужики там живут. А чем эти мужики занимаются? Они работают? Нахуя они мне нужны, чтобы я еще разнюхивал, кто чем дышит. Да. А вы сейчас, вы одна сейчас живете? Чего они к вам пристают? Не знаю, у меня пол Москвы родные, хули они пристают. Всех видели, блядь. Все равно пристают. А почему вы решили, что именно из 218 звонят? Конечно, оттуда. Ну а почему именно из 218? Ну, там бандюги поселились. А с каких пор там бандюги поселились? Чужие квартиры отбирать. Да. Валентина Петровна, а вы всю жизнь в Москве прожили? А? Вы родились в Москве? Почти, да. Что значит почти? Мать жила на коренная москвичка, а рожать старшую не с кем оставить, поехала к свекрови. А, понятно. А где ваша свекровь живет? Ой, то есть это... Вашей матери свекровь жила? По Рязанской дороге. А, по Рязанской дороге? Да. А у меня бабушка вообще на Волге родилась. Валентина Петровна, а почему вы так... Почему вам кажется, что у вас квартиру хотят отобрать? Чего? Почему вам кажется, что у вас хотят отобрать квартиру? Да они сами говорили. Давай квартиру. Сами говорили? А давно они вам уже звонят? По поводу квартиры. А когда вам первый раз позвонили? Не засекала. Валентина Петровна, а вы мне про какую-то драку говорили только что? Когда я вам первый раз позвонил? Какая драка? Ну, вы мне сказали, хули ты дрочишь, зачем вы, я тебе такую драку устрою. У вас что там, дерутся в подъезде? Ну, у вас же бандюги живут в подъезде. Ну, бандюги живут, да. Квартиры норовят отнять. Квартиры норовят отнять. А к вам приходили уже по поводу квартир? Много раз приходили? Ну, блядь, у меня дверь закрыта. Как можно приходить? Вы не открывали никогда дверь? Нахуй они мне нужны, чтобы я им еще открывала. Вы собаку на них спускали? Никогда не открою никому. Вы никому никогда не открывали дверь, да? И не открою. А почему? Вам еще это говорили там что-то про фирму «Социальная гарантия», да? Чего? Про фирму «Социальная гарантия». Вам предлагали деньги вложить в какое-то дело, да? Пошли вы все нахуй, ебаные твари! Хуй вам, а не квартира моя! Ну почему так? Почему?